Глава 35. Андрей. Я уже и не помню, когда с таким упоением обнимал девушку после секса. Аня лежит, прижавшись ко мне всем телом, и водит ногтями по моей груди. Ее легкие нежные прикосновения, как едва ощутимые разряды электричества, доставляют по нервным окончаниям удовольствие прямиком к моему сердцу. «Да, Андрей, седина в бороду, бес в ребро – это определенно про тебя. Но мне плевать и на то, что между нами такая разница в возрасте, и на то, что придется выяснять отношения с Костей. Нет, вру, на последнее мне не плевать. Я просто надеюсь, что его новая жизнь и работа на фирме поможет ему справиться с преподнесенной ему информацией о нас с Аней. А то, что я с ним поговорю, это однозначно». «Андрей!» – тихо зовет девочка, приподнимая на меня свое раскрасневшееся лицо. Нежность из меня хлещет волнами при взгляде на нее. Отвожу ей за ухо растрепавшиеся волосы и не могу не погладить щеку. Я уже успел забыть, как это, когда грудную клетку распирает эмоциями, а тут, пожалуйста, смотрю, и ребра трещат от давления изнутри. Я очень боялась, что больше не увижу тебя. Всегда бойкая и задиристая, сегодня Аня убивает меня искренними и такими откровенными признаниями. Будто сняла свою ракушку и демонстрирует мне нутро, полностью доверившись. Я говорил тебе, что ты можешь мне звонить в любой момент. Я бы никогда не позвонила. Я знаю. Глажу острое плечо и ныряю в мягкие волосы пальцами. Поэтому я приехал сам. Аня улыбается, как ребенок, заставляя мое сердце щемить от избытка теплоты к ней. «Не смог без меня?» Тихо смеюсь. Это испытание оказалось мне не по зубам. «Только как теперь быть?» Улыбка сползает с ее губ, и девочка становится серьезной. «Не думай об этом, я сам все решу, обещаю», прекрасно понимая, что конкретно она имеет в виду. «Может, мы вместе? Так будет честно, чтобы ты не принимал весь удар на себя. Я, если честно, очень боюсь реакции Кости». Подтянувшись, Аня садится рядом и обхватывает свои колени, при этом прикрывшись простыней. «Но еще больше я боюсь, что после того, как он узнает, между нами все может быть закончено». «Аня, тоже сажусь на постели, потянув ее растерянную к себе. У нас только что был первый секс. Разве ты не должна думать об этом? Вспоминать, как я был великолепен? Или, может, повторить, чтобы мысли твои не утекали в ненужное русло?» Усаживаю ее на себя сверху и оглаживаю острые вершинки груди. Действует безотказно. Тревога из девичьих глаз улетучивается за секунду. «Твое великолепие не имеет границ, но лучше все же повторить». Елозит по моему животу влажной промежностью, а губами утыкается в мои. «Горячая соблазнительница». Стискиваю аппетитные ягодицы и, взяв член в руку, направляю его в нее. «Я тоже так думаю. Утром меня будет входящее сообщение от моего ассистента. Анатолий пишет о том, что сегодня должны приехать на переговоры поставщики, а это значит, что в постели долго поваляться у меня не получится. Как бы мне этого не хотелось. У таких, как я, выходные бывают редко». Отложив мобильный на тумбу, протираю глаза и поворачиваю голову на спящее совершенство. Уже от одного взгляда на нее эрекция снова дает о себе знать, но я откладываю этот забег на потом. Ночью и так загонял ее. Не мог остановиться, прямо как тинейджер в пубертатном периоде, когда гормоны бурлят, и хочется понравившуюся девчонку еще и еще. Заставляю себя встать и отправиться в душ, включая воду, прикидывая, что после встречи с поставщиками нужно бы побеседовать с Костей. Шестое чувство подсказывает, что легко это не будет, но прятаться по углам я не намерен. Если уж взял на себя ответственность за отношения с Аней, значит и последствия принимать тоже мне. Сказать, что я совсем не переживаю, глупо. Он мой сын. А я, надо признать, поступил не слишком-то по-отечески. Его бывшая девушка сейчас голая лежит на кровати, которую мы делили всю ночь. Мне снова хочется упростить себе задачу и предложить ему денег, но это больше не прокатит. Если уж я проебал его детство и подростковый возраст, то сейчас делать этого не собираюсь. Поговорю по-мужски, уповая на его понимание. Закончив процедуры, обматываюсь полотенцем и возвращаюсь в комнату. Стараюсь не шуметь, пока одеваюсь, чтобы не разбудить спящую красавицу. Но в какой-то момент Таня все же просыпается. Растерянно смотрит на то, как я застегиваю рубашку и подтягивает к себе простыню. Сонная, чертовски милая. Она еще даже толком не проснулась, а уже оглядывается по сторонам и поднимает на меня непонимающий взгляд. «Ты уходишь?» Усмехаюсь, подхожу к кровати и приседаю на край. Обвожу большим пальцем красные после долгих поцелуев губы. «Надо домой съездить за кое-какими бумагами, а потом в офис. Тебе в придачу ко мне досталась и вторая моя сторона». Должность гендиректора компании, которая не знает слова «выходной». Эта стерва может вызвать в любое время суток. Расслабившись, Аня тянется ко мне и своевольно усаживается ко мне на колени. Простынь сползает с ее обнаженного, идеального тела, в мгновение накаляя меня. Накрываю ее грудь ладонью и мягко глажу. Сосок откликается молниеносно, тут же заостряется и утыкается мне в кожу. Я думала, что ты решил просто уйти, оставив меня одну. Для сонной девочки ты слишком много думаешь, еще и в неверном направлении. Тянусь к ней и целую губы, тонкие руки оплетают мою шею. Я тогда тоже поеду. Зачем? Отдыхай. Я могу продлить себе номер, если хочешь. Нет, что ты, я выйду до обеда. Тогда как минимум поешь, завтрак принесут прямо сюда. Только оденься. Не хочешь, чтобы служащие оценили все мое великолепие? Игриво дразнит бестия. Как я оценил его в нашу первую встречу? Задираю бровь. Нет, не слишком. Я отличаюсь довольно собственническим характером и не хочу, чтобы глазели на то, что принадлежит мне. Сжимаю ее грудь ладонями, наглядно демонстрирую, что конкретно имею в виду. Аня широко улыбается, а потом тянется к моему уху. «Поверь, мне так сильно понравилось принадлежать только тебе, что я больше совершенно не хочу думать о том, чтобы демонстрировать свои прелести кому-то еще». «Зараза!» «Вот и умница!» Резко снимаю ее с себя и укладываю на кровать. Выпрямляюсь, готовясь уйти, но глаза живут собственной жизнью и не могут оторваться от распластанной на простынях девочки. В штанах становится тесно, но время поджимает, и если бы не понимание того, что на кону важный контракт, я бы точно задержался подольше. «Отдыхай». Забираю телефон и направляюсь к двери, когда Аня меня окликает. «Андрей?» «М-м-м». Оборачиваюсь на выходе. «Мы сегодня увидимся?» «Сегодня». Сегодня я планирую поговорить с Костей, как закончится этот разговор, пока что даже представить не могу. Я позвоню. Не сегодня, так завтра точно увидимся. Замечаю в больших глазах долю растерянности и неуверенности, и не могу не вернуться. Подхожу к ней вплотную и успокаивающе целую. Прекрати себя накручивать. Где та уверенная девочка, которую я знал с самых первых дней? С тобой этой уверенности нет. Тихо отвечает она мне прямо в губы. «Почему?» «Потому что тебя я по-настоящему боюсь потерять. Снова». В груди становится горячо от ее слов. «Ты не потеряешь, я обещаю». Аня кивает, кажется, не слишком мне поверив, но словами я доказать ничего не в силах, поэтому еще раз ее целую и отправляюсь домой. Дорога занимает около 20 минут, за которые я прогоняю в памяти все, что должен обсудить с Меркуловым, примерно просчитываю, во сколько все обойдется, и, припарковавшись у дома, вхожу в подъезд. Поднимаюсь на лифте, вхожу в квартиру. Да, погуляли ребятки. В зале и на кухне срач, пустые обертки от упаковок чипсов, тако и всякой другой вредной для здоровья мути. Бутылки на полу, крошки и даже чей-то лифчик. А вот это интересно. Не дай бог, какая-то парочка кувыркалась в моей спальне. Решительно направляюсь к себе, когда, к удивлению, слышу женский голос, доносящийся из спальни Кости. Как все удачно сложилось, скажи. Притормаживаю на автомате, прислушиваясь. Да, я и не знал, что мне так фартанет. Отвечает со смешком сын. Надо признать, я недооценила эту заучку. Думала, она как голодная сучка бросится на тебя и твои деньги. И придется еще черт знает сколько делать вид, что между нами ничего нет. Пропитанный ревностью голос Вероники вгоняет меня в ступор. А то, что это она, я точно знаю. Слишком часто бывал с ней и ее семейством на совместных мероприятиях. Только вот я думал, что они с Костей давно расстались.